Ханна. Сэр хочет вызвать нам Убер, однако меня угнетает одна мысль о том, чтобы сидеть в таком тесном пространстве. Мне хочется пройтись, пусть идти придется целых 3 мили. Единица измерения длины. Одна британская миля приблизительно равна 1609,3 метра. Он лишь пожимает плечами. Тогда пойдем пешком. Легко говорить, когда кажется, что весь город спит или, по крайней мере, прячется по домам от дождя. Гроза уходит, и хотя постепенно действительно холодает, я веду нас немного в обход, избегая улиц, где Киркдейл еще не спит, где еще не спит банда Уоллеса. Я рассказываю Сойеру о рычаге давления, который у меня есть, чтобы Алик держался подальше. Это его дрянь тогда нашли у меня в сумочке. Какое-то время я думала, что он оставит меня в покое. Все-таки я не сдала его за все эти месяцы в тюрьме. Так с чего мне делать это сейчас? Но стоило выйти на свободу, как он дал знать, что будет за мной наблюдать. Всегда. Полагаю, в его жизни просто-напросто не существует опции «не мстить». Месть — это краеугольный камень банды. Так что он считает, что я способна на все. На то, чего я бы никогда не стала делать. «Хорошо, что ты переезжаешь», — отвечает Сойер. «Может, останешься у меня, пока мы не перевезем твои вещи к Оливии. Я бы лучше себя чувствовал, зная, что ты далеко от него». Мия утверждала то же самое. «Кто такая Мия?» «Она ошиблась в одном, понимаю я, после того, как рассказала о ней Сойеру. Она говорила, что нужно оставить все в прошлом и не оглядываться, если хочешь начать заново. Но ты не можешь отбросить все, если не хочешь, чтобы оно преследовало тебя повсюду». «Ты скучаешь по ней», — откликается он, «и я осознаю, что должна сделать. Надеюсь только, что сумею навестить ее и не впасть в панику». В 3 часа утра мы заходим в Уштёртебекера через заднюю дверь с улицы. Сойер быстро извиняется и отправляет меня наверх. «Хейл!» Зовет он, когда я поднялась по лестнице к его квартире почти на самый верх. «Надень что-нибудь сухое. Или ничего не надевай. Но вылезай из мокрых шмоток». «Ух ты!» — кричу я в ответ, и что-то внутри меня улыбается. «Мы что, уже начинаем устанавливать правила друг для друга?» До меня доносится его смех. «Только брось мне вызов, женщина!» «Наверное, сегодня я поддамся. В виде исключения. По-моему, на что-то другое у меня просто не хватит сил. В спальне над корзиной для белья висят мягкие фланелевые штаны, которые мне хоть и сильно велики, но достаточно затягиваются шнурком, чтобы сразу не сползти с задницы. На кровати наполовину под одеялом лежит толстовка. Она такая мягкая и теплая, и к тому же так пахнет Сойером, что я просто ненадолго утыкаюсь носом в ворот, пока устраиваюсь на постели. В крошечной комнате с одной наклонной стеной едва хватает места для кровати, шкафа и корзины для белья. Тем не менее, здесь я никогда не чувствовала признаков клаустрофобии, вероятно, из-за большого мансардного окна прямо над кроватью. Из него открывается вид на доки, и хотя оно закрыто, слышно, как снаружи покачиваются на воде корабли, периодически натыкаясь на причалы. Днем слышно еще и чаек, которые гнездятся над окном. Сойер не дал имен 3 пушистым птенцам, но все их семейство называет Тори, потому что они гадят ему на крышу. Я вслушиваюсь в редкие звуки ночи, пока не возвращается Сойер и не ставит поднос на матрас передо мной. «Ты действительно собираешься есть?» Глупый вопрос. Вряд ли в такое время он решил бы покормить чаек. Сойер принес огромную тарелку с нарезанной на куски пиццей, кроме того, свежие помидоры, пепперони, фаршированные грибы и тосты с джемом. Он в растерянности смотрит на меня. «Конечно. Завтрак». Сойер разворачивается, чтобы самому избавиться от промокшей одежды. «До этого я выкурил половину косячка. Скрис, кстати, ты должна об этом знать, пусть это абсолютно ничего не значит. А от этого жутко хочется есть». «Хорошо», — откликаюсь я, неуверенная, хотела ли вообще быть в курсе этой информации. «Половины было бы достаточно». Мой взгляд несколько раз перемещается между его голой задницей и подносом, в то время как он открывает дверцу шкафа и копается внутри. «И для кого все это?» Среди кучи еды стоят 4 чашки с разным чаем. «Я не знал, чего тебе захочется», — говорит Сойер, надевая боксеры. «Поэтому принес все, что нашлось на кухне?» К счастью, здесь обнаруживается и травяной чай, который он готовил мне, когда я пела. Я тут же узнаю его по запаху и осторожно сжимаю в ладонях горячую кружку. Обожаю его. В нем такая легкая островатая нотка. Что это? «Лемонграсс», — отвечает Сойер и садится ко мне. «Мята, мелисса, лемонграсс и мед. Люк его любил. Всегда говорил, что он успокаивает напряженные связки. Но на самом деле имел в виду душу. Сам бы он никогда не признался, но я достаточно хорошо его знал. У меня теплеет в животе еще до того, как я делаю глоток горячего чая. Все дело в сочетании эмоций. Обо мне заботятся и одновременно испытывают ко мне глубокое доверие. Я мечтаю, чтобы эта ночь длилась очень долго, потому что мне хочется остаться в этом сплетении изумления и уюта». «Без мяса», — объявляет Сойер и берет кусок пиццы. «Ты же его не ешь, так ведь?» Я смотрю на куски пиццы. Точно. Паприка, сыр, кусочки жареных овощей. «Я была вегетарианкой», — тихо говорю я. «Ты прав». «Когда он успел это заметить?» «Была?» — переспрашивает Сойер с полным ртом. Я кладу в рот один гриб. «В тюрьме не спрашивают, ты ешь, что дают, или вообще не ешь?» Это должно было прозвучать небрежно, однако что-то, видимо, пошло не так, потому что он бросает на меня такой взгляд, будто я вылила на него ведро холодной воды. А я умею испортить хорошее настроение. Круто. Особые таланты так важны. «Это отвратительно», — говорит Сойер, откусывая от кусочка пиццы. Хотела бы я знать, о чем он думает, поскольку у него в голове предложение явно продолжается, но он им не делится. «Я понимаю панические атаки», — добавляет он потом так неожиданно, что я кладу обратно кусок пиццы, который собиралась откусить. В противном случае он выпал бы у меня из рук. «Что?» «Я начинаю понимать. Что ты планируешь с этим делать?» «С пиццей?» «С паническими атаками». Сойер просто продолжает есть, словно мы тут обсуждаем любимые марки стирального порошка. «Эй, а ты пользуешься кондиционером, или это порошок так приятно пахнет?» «Прости», — говорит он затем, так как я не отвечаю. «Но есть вещи, которые надо проглотить». Он указывает на пиццу. «А другие лучше сразу выплюнуть. Закрой глаза и вперед. Я подержу тебе волосы, я же обещал». Он кладет руку мне на бедро, ладонью вверх, и я опускаю на нее свою. Мне бы не удалось с такой легкостью произнести эти слова. Паническая атака. Звучит так мощно, агрессивно и властно, когда он это говорит. Как будто я бросаю кому-то вызов. Но все не так. На самом деле это лишь проигрыш. Знаешь, в тюрьме я всегда старалась себя контролировать. Это помогало держаться. Я гордилась, что не реву. Но позже, когда вышла, контроль стал пропадать. Я потеряла его, и пускай это прозвучит банально, но что, если это все, что оставалось? Контроль. Над голосом, телом, дыханием. Эти панические атаки, они отнимают у меня последнее, чем, как мне казалось, я еще управляю. Он медленно кивает. Наверное, не получится просто переждать, пока они пройдут. К таким выводам я пока пришла. Мой уголовно-исполнительный инспектор рассказывал о группах, в которых можно выговориться, но... Не знаю, подойдут ли мне такие встречи. Я записалась в студию йоги, она всегда мне помогала. Может, и сейчас сработает. Сойер смотрит на меня пару секунд, раскрывает рот и тут же снова закрывает. Я выгибаю брови. Он пихает в рот корочку от пиццы, кивает и издает звук, который может значить все или ничего. «Что?» — спрашиваю я. «У тебя есть какое-то мнение по этому поводу?» «Не-а». «Выкладывай». «Потом». «Нет, сейчас». Он стонет. «Я пытаюсь научиться сначала думать, а потом говорить. Дай мне время, это непривычно». «Но я не хочу, чтобы ты говорил то, что я хочу услышать. Я хочу услышать то, что ты хочешь сказать, сейчас, без раздумий». «Правда?» Он переспрашивает на полном серьезе, Его взгляд буквально предлагает сказать «нет». «Я не подходящий человек для умных советов, и тебе не понравится то, что я скажу». Я морально готовлюсь ко всему, что, вероятно, уже говорила себе сама. Возможно, поможет, если я услышу это от него. Правда. Сойер отодвигает поднос назад и садится ближе ко мне. Потом пробирается мне под худи и кладет одну ладонь между лопаток, а вторую на грудь. В этом жесте нет ничего сексуального, для этого у него чересчур серьезный взгляд. Его теплые руки тяжело лежат на моем теле, и тем не менее я ощущаю, что стало легче дышать. У него между бровей появляется маленькая складочка. «Могу я откровенно сказать, что здесь чувствую?» «Надеюсь, что-то хорошее?» — бормочу я. «Нет, вообще ничего хорошего. Это ужасно. Такое впечатление, будто там внутри все разодрано, воспалено и кровоточит, грозя страшным заражением. Если оно не началось уже давно». «Я сглатываю. Сексуально я тоже быть умею. Шикарно». «А ты заявляешь мне, окей, я, наверное, заварю себе чай, мне недавно стало чуть полегче от него, надеюсь, поможет». Следовало бы его оттолкнуть, потому что он передразнивает мой голос, но он делает это слишком грустно, чтобы я могла на него обижаться. «Ты имеешь в виду, что йоги и чая, скорее всего, не хватит?» «Нет, не хватит. Определенно нет. И меня пугает мысль о том, сколько времени пройдет, прежде чем ты это осознаешь». «Может быть, уже осознала». «Тогда разберись с этим. Разберись с собой, хорошо? Я не могу сделать это за тебя, и это добивает меня». Я не сдерживаю улыбку. «А ты же профи по разговорам с людьми». Он не клюет на мою попытку пошутить и качает головой. «Я профи в том, чем занимаюсь там, внизу, чтобы знать... Разговоры со мной еще никому не помогли, понимаешь? Внизу я часть проблемы, а не ее решение». Меня шокирует, как четко он называет вещи своими именами. Но он прав. Разговоры в баре, наверное, никогда не проясняют голову, а еще сильнее ее затуманивают, потому что при этом ты пьешь. А ни алкогольный дурман, ни похмелье не помогают справиться с тревогами. Тем не менее, в обмен на алкоголь люди сваливают на него огромную эмоциональную нагрузку. Что он с ней делает? «Может, тебе поговорить с Эдриком?» — предлагает Сойер. «У него есть контакты настоящих профи». «Он изучает психологию?» «Нет, бред. Морскую биологию, он сам говорил». «Он знает лучших людей в городе. Он еще жив только потому, что ходит к ним». Я сглатываю, а Сойер отодвигает поднос с едой на самый край матраса. «Иди сюда». Я сворачиваюсь калачиком рядом с ним и кладу голову ему на колени. «Все будет хорошо», — негромко говорит он. «Поверь мне, сначала станет терпимым, потом еще лучше, иногда будет хуже, а потом станет хорошо. Я знаю». Сойер начинает гладить меня по лицу двумя пальцами, от линии роста волос по лбу, вдоль носа и обратно. При таких прикосновениях невозможно держать глаза открытыми или сохранять хоть каплю напряжения в теле. До сих пор я даже не подозревала, как вымоталась. Рука отяжелела, мне с трудом удается поднять ее, погладить его тыльной стороной пальцев по груди и устало оставить лежать там. «Что ты делаешь, когда у тебя все кажется разодранным и воспаленным?» Сойер ничего не говорит, я улавливаю лишь еле слышный звук его дыхания, который сошел бы за тихий смешок, но с таким же успехом мог бы означать противоположное. Он тянется к ночнику и выключает свет. «Когда чая и йоги уже не хватает», — задаю я вопрос в темноту. «Что тогда делаешь ты?» «Хейл, я, скорее всего, не лучший пример». «Что ты делаешь?» Настаиваю я, хотя мой голос становится все слабее, а сон все сильнее. Он какое-то время молчит. Момент растягивается, но я не даю себе заснуть и жду. В конце концов Сойер произносит. «Тогда я нахожу что-нибудь, чем можно упиться или укуриться вдрызг, чтобы перестать это замечать». «Я знаю», — шепчу я, прежде чем провалиться в сон. Просто хотела убедиться, что он тоже это знает.